Но Катя писала, что он очень помог. И хотя по пути его много обыскивали, он провез прямо на себе теплые вещи, зашитый в тулуп деньги и лекарства для Кости. А Кате Динка боится даже думать. Так больно и страшно ей за нее. И всем страшно. И все молчат. Только у мамы появились такие глубокие морщинки на лице и столько седых волос, что нет уже никакого смысла выдергивать их. Да и не надо. Мама всегда будет молодой. Динке кажется, что в сердце у мамы горит спокойный, ровный, вечный огонек. Поэтому в ней никогда не иссякнет энергия. И во всяком деле она становится необходимым, нужным человеком. Даже отец Андрея, старый рабочий Арсенала, не может обойтись без нее. Это рассказывал Динке сам Андрей, за которым по-прежнему сохранялось ласковое прозвище «Хохолок». «Уехала я и даже не попрощалась с ним», — думает Динка. «Спешила на хутор, а теперь вот сижу и ничего еще не видела по-настоящему». Динка встает и обходит пруд. Из-под ног ее в мокрой траве прыгают крохотные зеленые лягушата. Динка глубоко и жадно вдыхает знакомый запах болотных растений, травы и цветов. Не спеша поднимается по заросшей тропинке в ореховую аллею. Над головой ее смыкаются густые ветки с мягкими широкими листьями. По обеим сторонам аллеи в зеленой чаще синеют крупные фиалки и отцветающие ландыши. В красном цветке смолки гудит мохнатый шмель. Динка присаживается на траву и долго смотрит, как ползают, хлопочут и куда-то торопятся муравьи, жучки и козявки. Жизнь, жизнь! В самом маленьком кусочке земли, в самой крошечной козявке, везде жизнь. Как же должен быть чист и прекрасен человек, чтобы быть достойным всего этого? А у меня черная душа! «Черная душа!» — в отчаянии думает Динка. «Во мне вечно кипит ненависть и злоба. Такая ненависть, что меня можно выпускать на врага, как цепную собаку, как взбесившуюся кошку. Я бы просто драла их когтями, зубами, пока б не сдохла сама. Господи, Боже мой! А ведь настоящие люди поступают совсем не так. Они борются день изо дня». Рискуя собой, разъясняют людям правду. Рабочие устраивают забастовки. Их семьи голодают, а они борются. Они тоже, может быть, хотели бы запросто бить своих хозяев. Но они понимают, что этим ничего не достигнешь. И что надо слушаться настоящих, умных людей, а не придумывать ничего от себя. Все борются. И даже мышка в своем госпитале. А мне уже 15 лет, и только один раз Леня с мамой дали мне листовки разбросать на кирпичном заводе. И то с какими предупреждениями, как будто я совсем глупенькая. А что мне листовки? Когда-то их кто прочитает? Меня нужно посылать в бой, прямо в бой, с красным флагом. Динка вскакивает на пенек и, сложив руки на груди, смотрит на плывущие в небе лебеди-облака. В бой, с красным знаменем! Ветер колеблет тонкую фигурку девчонки-подростка. Солнце нещадно печет затылок, золотит ее косы. Я здоровая, как лошадь, как бык! В бой! Вот куда меня нужно послать! Взмахивая крепко сжатым кулачком, говорит Динка. А вокруг все живет. Все радуется жизни, и Динка смиряется. «Куда пошлют, туда и пошлют», — покорно думает она. «А пока что мне надо искать Иоську, и мышку я зря обидела». Динка возвращается тихая, умиротворенная. «Хочешь, я съезжу на почту, мышенька?» — ласково спрашивает она сестру. Может, там есть письмо от мамы или от Васи. Я мигом туда и обратно. Мышка не может устоять перед ласковым голосом сестры. Но она хотела бы показать ей все-таки, что нельзя быть такой грубиянкой.